12. Воспоминания, которые мне передал отец. Эхад. Вкус сырого сахарного тростника. Эхад и далее, кончая СР, цифры от 1 до 10. Иврит. Штаим. Немощенная улица Тель-Авива, когда Израиль еще был молодой страной, и сразу за улицами поля дикого цикламена. Шалош. Камень, который папа бросил в голову мальчику, который задирал его старшего брата. Этим папа заслужил уважение других детей. Арба. Папа покупает со своим отцом цыплят в Машаве, а потом смотрит, как они дрыгают ногами, хотя их головы уже отрублены. Машав — сельскохозяйственный кооператив в Израиле. Хамеш — шуршание карт, которые тасовала его мать, играя с подругами в канасту вечерами после шаббата. День субботний. Иврит. Седьмой день недели, в который, согласно Торе, надо воздерживаться от работы. Шеш. Водопады Игуасу, где отец путешествовал в одиночку, на собственные деньги, сталкиваясь с большими трудностями. Шева. Тот момент, когда папа впервые увидел женщину, которая стала его женой и моей матерью. На ней были желтые шорты, она лежала на траве и читала книгу. Это было в кибуце явно. Шмоне. Пение цикад по ночам и еще тишина. Теша. Аромат жасмина, гибискуса и цветущих апельсиновых деревьев. Эсер. Бледность маминой кожи.